Я сделал такое лицо, как если бы мне сытому предложили кусок вареного сала. «Мне тоже не нравится», — сказал отец. Он никогда ничего плохого не говорил при мне о советской власти, но из отдельных междометий, ужимок и усмешек было ясно, что власть эта ему очень не нравится. Разумеется, так было не всегда, но в лагере отец кое-что переосмыслил. Я же, по малолетству, несмотря на усмешки отца, реплики тети Ани и ностальгические воздыхания бабушки о жизни до революции, к советской власти относился лояльно. Но потоки словословий и трескотни уже тогда меня раздражали. И бездарный, фальшиво напыщенный текст главной песни страны отвратил от себя даже меня, 11-летнего. Неприязнь к этому гимну осталась у меня навсегда. Фирменное блюдо. В конце 1942 года в управленческом городке бабушка провела для нас сеанс спиритизма. Написала на листе бумаги все буквы алфавита, нарисовала на краю обратной стороны блюдца стрелку и вызвала почему-то дух Тараса Шевченко. Блюдце, движимое потусторонней силой и бабушкиными руками, хотя сама бабушка уверяла нас, что не она блюдце двигает, стала ползать от буквы к букве, из которых на естественный вопрос составился ответ, что война закончится победой Красной Армии 20 февраля 1944 года. В декабре 43-го, когда отец вез меня полуживого домой в деревню, перелом в войне после Сталинградской битвы уже наметился, но было очевидно, что даже классики из загробного мира могут ошибаться в прогнозах. До конца не каждому суждено было дожить не только на фронте, но и в тылу. Вот и со мной. В голодном управленческом городке, если бы не приехал отец и не забрал меня оттуда, неизвестно, что стало бы. Мать, увидев меня, вскрикнула. Но сделала вид, что ее вскрик относится не ко мне, а к чему-то стороннему, а я понял, что как раз ко мне он и относится. Но никак не отреагировал. Долгий голод делает человека бесчувственным. — Ничего, — сказала мама, — я тебя откормлю. Ты поправишься. Вот увидишь. Мама говорила со мной так, как говорят со смертельно больным, сама не веря в то, о чем ему говорят. Но мне было все равно, поправлюсь я или нет. Совсем все равно. Не помню, сколько прошло времени, пока не вернулось ко мне ощущение радости жизни. До того я лежал равнодушный ко всему, и даже друг мой Гулька, когда лез клювом мне в ухо, меня не радовал. Мама потом рассказывала, что я спал с открытыми глазами и так тихо, что она, желая убедиться, дышу ли я еще, подносила к моим губам зеркало. Я дышал и ел, и отъедался. Ради меня была зарезана свинья Машка. Свиней мама еще до войны заводила. Но привыкала к ним и превращать их в свинину не могла, давала им дожить до естественной смерти. Машка была первым и последним животным в нашей семье, подвергнутым закланию. Я отъедался. И вскоре не то чтобы стал привередливым, этого во мне нет и сейчас, но мог проявить уже какие-то предпочтения в еде. И когда мама однажды спросила, чего мне хочется больше всего, я попросил приготовить мне мое любимое блюдо — блинчики из картофельных очисток. Одной из прочитанных мной еще на хуторе книг был сборник рассказов Джека Лондона, а в нем — «Любовь к жизни», произведшее на меня сильнейшее впечатление. Рассказ, как я потом узнал, был одним из любимых рассказов Ленина, так что наши с Владимиром Ильичем вкусы в данном случае совпали. Рассказ этот о золотоискателе, который во время своих злоключений так изголодался, что, оказавшись в конце концов на спасшем его корабле и получая там вполне достаточное питание, крал сухари, прятал в сундук и не мог остановиться. Я сухари не крал и не прятал, но поныне испытываю душевные неудобства, когда приходится, а куда денешься, выбрасывать заплесневелый кусок. И когда вижу, как кто-то слишком толсто чистит картошку, я никакой морали из этого не вывожу, но при виде ножа, безжалостно корнающего картофелину, отвожу глаза в сторону. Мама к моему заказу сначала отнеслась недоверчиво, считая, что это блажь. Я настаивал. В конце концов, она уступила и пожарила блинчики на сале зарезанной Машки. Я взял блинчик, откусил и выплюнул. Отвратительнее этого я ничего никогда не пробовал, кроме разве вареного сала. Новое путешествие. Поправляясь, я заметил, то же самое происходит и с мамой. Папа сказал, что мама ждет ребенка. Я удивился не тому, что мама ожидает, а тому, что про себя папа того же не сказал. Выходило, что мама ожидает, а он вроде бы нет. И я решил, что буду ожидать вместе с мамой. Я ожидал, разумеется, братика. Пока я ожидал этого события, пришло другое, нежданное. Родители объявили мне, что мы переезжаем в деревню под Вологдой, где работает председателем колхоза мамин брат дядя Володя, Владимир Клементьевич Гойхман. Опять проявилась цыганская натура моих родителей, больше отца, чем матери, ни с того ни с сего срываться с места и тащиться куда-то с жалкими пожитками, преодолевая трудности, на которые могут сегодня добровольно согласиться только отчаянные экстремалы. Наверное, перед поездкой велась какая-то переписка с дядей Володей, в которую меня родители не посвящали. Надежда на то, что дядя Володя сможет улучшить качество нашей жизни, была иллюзорна. Так или иначе, мы собрались. Гульку, моего закадычного друга, оставили соседям. Мама взяла с них слово, что они гуся не зарежут. Я думаю, что слово было взято для очистки совести. Современному человеку вообразить невозможно, что представляли собой тогдашние путешествия по железной дороге, когда поезда брались штурмом, а вагоны набивались народом, несчастным, грязным, вшивым и вороватым. Москва, как режимный город для транзитных пассажиров, была закрыта. У нас были пересадки в Куйбышеве, в Сызрани, в Горьком и в Ярославле. Где-то мы пересаживались с поезда на поезд на том же вокзале, где-то надо было перебраться с одного вокзала на другой и там ждать поезда часами и сутками. В Сызрани мы провели ночь на кафельном полу. Я вместо подушки подложил под голову мешок с напеченными мамой в дорогу пирогами, а когда проснулся, мешка не было, воры тащили все, что могли. В Горьком от станции Всполье до главного вокзала мы, отец, мать на девятом месяце и я, полудохлый, шли по льду через Волгу. Первый учитель. В Вологде нас встретил дядя Володя. Легкие сани с запряженной в них резвой лошадкой ожидали нас прямо на перроне. По раскатанной снежной дороге мы быстро пролетели 12 километров и въехали в Назарово, деревушку на высоком правом берегу реки Тошня. Деревня выгодно отличалась от тех, что я видел до того времени. Здесь избы стояли высокие, иные в два этажа, и все с теплыми уборными внутри. Семья дяди Володи состояла из 6 человек. Его мать, моя бабушка Эня, он сам, жена, тетя Соня, и 3 сыновей, 15, 9 и 5 лет, которым он испортил жизнь, дав еврейские имена Юдий, Эммануил и Колман. Старшему впоследствии удалось переименоваться в Юрия, младшему — в Николая, а средний формально остался Эммануилом. Но когда вырос и стал строительным начальником, подчиненные звали его, для простоты, Михаилом Владимировичем. Меня поселили в одной комнате с Эммануилом. Сначала я с Эмкой держался снисходительно, все-таки 2 года разницы в возрасте давали мне такое право, но вскоре уверился, что младший брат во всех отношениях меня образованнее. Он стал моим учителем, опекуном и даже нянькой. По вечерам перед сном он мне рассказывал русские народные сказки, причем в все очень скабрёзные, которые знал в большом количестве. Я не мог себе представить, откуда Эмка знал их столько, и лишь в зрелом возрасте понял, что сказки были афанасьевские. Брат их просто прочел в книге из отцовской библиотеки.